Глава 7. Вечером после работы Татьяна пришла домой и первое, что услышала, — стоны матери. Даша сидела в коридоре, роняя слезы в чашку с чаем. Метановы только что получили телеграмму с известием о том, что 13 июля 1941 года поезд, в котором ехал Павел Метанов, вместе с сотнями других молодых ополченцев, был взорван немцами. Никто не уцелел. «За неделю до того, как я отправилась на его поиски», — подумала Татьяна, бродя по комнате. «Что она делала в тот день, когда погиб брат? Работала? Ехала в трамвае? И подумала ли хотя бы раз о Паше? Дорогой Паша, они его потеряли и даже не знали этого. Это самое печальное — жить как прежде, все эти недели, дни, минуты, и думать, что все в порядке. А в это время основание, на котором построена вся твоя жизнь, давно уже рухнуло. Им следовало бы скорбеть о Паше. Но вместо этого они строили планы, ходили на работу, мечтали, любили, не зная, что все это уже позади. Как они могли не знать? И были ли какие-нибудь знамения? Его нежелание ехать, собранный чемодан, отсутствие вестей. Что-то такое, чтобы в следующий раз можно было предотвратить трагедию, потому что вот оно, знамение. В следующий раз они будут знать. И скорбеть сразу же с самого начала. Можно ли было удержать его чуть-чуть подольше? Не дать уйти, обнять, поиграть в парке, чтобы умилостивить беспощадную судьбу еще на несколько дней, часов, воскресений? Стоили ли все усилия того, чтобы побыть с ним еще месяц, прежде чем его забрали бы, прежде чем они потеряли бы его навсегда? Зная его будущее, стоило бы сделать все, чтобы видеть его лицо еще один день, еще один час, еще одну минуту, прежде чем случится неизбежное, и Павел исчезнет навсегда. Да, стоило бы. Ради Павла и ради них всех. Папа пьяный растянулся на диване, мама вытирала с дивана рвоту и плакала. Татьяна предложила убрать вместо нее, но та оттолкнула дочь. Даша, рыдая, готовила ужин. Татьяна одолевала острое чувство обреченности, тревога за грядущие дни. Все может случиться в будущем, отравленном непонятном настоящем, в котором ее брат-близнец больше не существовал. Она отправилась помогать сестре на кухню и, подойдя поближе, пробормотала. «Даша, месяц назад ты спросила, считаю ли я, что Паша еще жив, и я сказала...» «Можно подумать, меня интересует твое мнение», — огрызнулась сестра. «Тогда почему ты спрашивала?» — удивилась Татьяна. «Я думала, ты меня утешишь. Слушай, мне не хочется говорить об этом. В отличие от тебя, мы все потрясены его смертью». Александр, пришедший к вечеру, вопросительно взглянул на Татьяну. Та сообщила о телеграмме. Никто не ел капусту с тушенкой, приготовленную Дашей, кроме Александра и Татьяны, которая, несмотря на слабую надежду еще в луге, смирилась с потерей Паши. Папа так и не поднялся с дивана. Мама сидела рядом, слушая мерное тиканье радиометронома. Даша пошла на кухню, оставив Александра и Татьяну наедине. Он ничего не сказал, только слегка наклонил голову и заглянул ей в лицо. На какое-то мгновение взгляды их встретились. «Держись, Шура», — шепнула она. «Держись, Таня». Она вышла и поднялась на крышу, выискивая глазами самолеты в холодной ленинградской ночи. Лето кончилось. Зима была не за горами.